Ледяные взгляды питонов и рысей приводили его в выступление. На пространстве меньше одной квадратной мили собрали около 1000 животных, половина из которых впадала в помешательство от близости недостижимой добычи, а другая от беспрестанного страха. Скрыться друг от друга было невозможно. Пленников окружали глубокие рвы или крепкие клетки. Звери ходили и ходили кругами до полного отупления, словно связывали себя невидимыми узлами, и рассудок их слабел с каждым днем. Но к безумию воли вело не только непосильное напряжение инстинктов. Узники зоопарка буквально умирали с тоски. Если один день похож на другой, как две капли воды, если перед глазами одна и та же картина, три стены и решетка, ум неизбежно начинает гаснуть. Три шага, ты на краю своего мирка, поворот, еще три шага, и ты на другом его краю, и бежать некуда, только в воспоминания. Камио еще не утратил ясность ума, но был от этого недалек. Безысходность делала свое дело. Отчаяние уже разверзалось под лисом, словно зияющая черная пасть, и он мог свалиться туда в любую минуту. В нем сохранились лишь искорки того свободного духа, что был ему некогда присущим. Эти искорки он раздувал, высмеивая овчарок сторожей, да огрызаясь на посетителей. Наступила ночь. Люди покинули зоопарк, и звери остались одни. Камио по обыкновению кружил по клетке и что-то негромко бурчал. На повороте он задел дверцу, и она громко скрипнула. Сначала лис не придал этому значения, но когда он сделал по клетке еще пару кругов, его вдруг осенило. Что-то не так. Дверь не скрипит, если она на запоре. Он подбежал к двери и налег на нее всем телом. Она вновь скрипнула и приоткрылась примерно на дюйм, так что можно было просунуть в щель морду. Камио глазам своим не верил. За время заточения он убедился в надежности своей тюрьмы. Наконец лис решился, изогнул лапу крючком, просунул в щель и раскрыл дверь пошире. Путь на волю был открыт. Ничто не мешало ему выскользнуть в темноту ночи. Как видно, служитель позабыл запереть клетку. Мгновение спустя лис, бесшумно ступая, уже крался мимо клеток, где были заперты другие животные. Чувства его были настороже. Стоило вырваться из клетки, и к нему вернулась острота слуха и обоняния, казалось, безвозвратно утраченная. Когда Камио проходил мимо клетки волка, тот окликнул его. «Привет, брат! Выпусти меня!» Камио замедлил шаг. «Рад бы! Но как?» — ответил он. «Не представляю, как управляться с этими замками. Тут человечьи пальцы нужны. Ты уж прости!» Волк хоть и был разочарован, понимающе кивнул. «Что поделаешь, брат?» Взгляд его вновь остекленел, и он застыл, безнадежно опустив голову на лапы. Камио направился прямиком к ограде. Он выбрался из клетки, но до настоящей свободы было еще далеко. Зоопарк окружала высокая каменная стена и ограда из металлических прутьев. Между ними ночью разгуливали две сторожевые собаки. Конечно, главной их обязанностью было не ловить беглецов, а охранять экзотических обитателей зверинца от воров. К тому же, вырвись из клетки, скажем, лев, овчарки вряд ли сумели бы его остановить. Но Камио знал, что псы всей душой ненавидят волков и лис, и подвернись им только случай, набросятся на него и разорвут.